«С кем ты перекликаешься?» — спросил он сурово. «С вартовыми полковника». «А почему же они не покажутся?» «Потому что никто не должен знать того места, где они прячутся». «Ишь, дьявольские выплатки!» — проворчал Мазепа сквозь зубы. «Кажется, в пекло можно пробраться скорее, чем к этому старому дитьку в дупло». «Ну, — обратился он к проводнику, — ступай вперед». «Да только смотри, я держу пистоль наготове. Малейшее твое движение в сторону, и я без промаху всажу добрую галушку в твой затылок». «Гораздо», — ответил проводник. Повод его лошади прикрепили к лошади Мазепы. Мазепа осмотрел заряды в пистолете, и отряд снова двинулся вперед. Теперь двигаться стало еще труднее, чем прежде. Дорога быстро понижалась, потянула сыростью. Чувствовалось близкое присутствие болота. Ноги лошадей начинали скользить по влажной грязноватой почве. Густой черный лес превратился в какую-то сплошную непролазную чащу. Беспрерывно то там, то сям на дороге встречались сваленные кучей колоды или прокопанные канавы, или просто проваля. Тогда проводник сворачивал в сторону и выходил на какую-то неприметную тропинку, скрытую в чаще. И путники начинали снова колесить по лесу. Крики пугача раздавали все чаще и чаще. И каждый раз этот протяжный стон вызывал в сердце Мазепы какое-то неприятное, подозрительное чувство. Наконец, после тысячи остановок, криков, возгласов, проклятий, отряд выбрался из лесу и остановился на его опушке. Было уже совершенно темно, так что Мазепа с трудом мог рассмотреть местность, в которой они остановились. Это была огромная круглая котловина, отлогие стороны которой были покрыты со всех сторон сплошным черным лесом. У подножия леса разослалось полукругом какое-то топкое, непролазное болото, смутно блиставшими кое-где светлыми пятнами. Речка или скрывающаяся в очеретах, или просто выступившей из-под почвы водой. За этим болотом поднималась снова темнеющая громада земли, покрытая таким же лесом, на вершине которой Мазепа увидал неясные очертания чего-то громадного и неуклюжего. «Вот оно и есть то место, где живет пан полковник», — произнес проводник, вытягивая руку по направлению горы. «А как только мы туда переберемся?» — спросил у него Мазепа, озираясь по сторонам. «Ни моста, ни плотины не видно кругом». «Хе-хе», — усмехнулся проводник. «Ступайте за мною, я проведу». Отряд двинулся снова по опушке леса, вдоль растянувшегося болота. Проехавши так с полверсты, проводник остановился вдруг у старой дуплистой вербы и, круто повернувши, приказал своим спутникам следовать за ним. «Да ты что, прямо в болото?» — остановился в недоумении Мазепа. «Потопить нас хочешь, что ли?» «Я в руках пана ротмистра», — ответил невозмутимый проводник. «Прошу следовать за мною. Другой переправы нет». Скрипя сердце, Мазепа должен был подчиниться его приказанию. Лошади начали спускаться и остановились у самого болота. «Теперь гуськом, один за другим, в ряд», — скомандовал проводник, вступая в болото. Раздалось громкое чавканье копыт, грузнущих в густой тенистой грязи. Оказалось, что в этом месте, под тонким слоем грязи, покрывавшей ноги лошадей до щиколотки и выше, была намочена совершенно незаметная для глаза узкая плотина. Иногда грязь поднималась до колена лошади, но двигаться можно было, хотя и с большим трудом. «Сверни только на поларшина, направо или налево», — обратился к Мазепе проводник. «Так и пойдешь с конем к самому болотяному дитьку на вечерю».